Пьер и думать не желал больше об отсрочке реабилитации. Он пошел к министру с твердым намерением не выходить из кабинета, пока не добьется обещания устроить пересмотр дела. Со всей решительностью и горячностью он заявил, что если правительство христианнейшего короля облекает человека столь важной и почетной миссией, как та, что выпала на его Пьера долю, то оно должно в конце концов снять с этого человека обвинения, предъявленные ему лицеприятным судом. Правительство обязано так поступить в интересах собственного престижа. Граф Вержен глядел на Пьера своими круглыми, доброжелательными, задумчивыми глазами. Министр был патриотом и философом, преданным делу прогресса. Он давно уже решил оказать помощь американским повстанцам. Он боялся, что если их положение окажется безнадежным, они в конце концов помирятся с метрополией, и тогда Франция навсегда упустит благоприятный случай рассчитаться с Англией за позор 1763 года. С другой стороны, министр знал лучше, чем Пьер, что отважиться на войну с Англией можно будет еще очень нескоро, и предложение Пьера об оказании тайной помощи американцам пришлось ему весьма кстати. Способный, изобретательный Бомарше казался ему самым подходящим для этого дела человеком. Граф Вержен испытывал поэтому к Пьеру чувство доброжелательности и известной благодарности. Но он прекрасно видел и слабые стороны Пьера. Сам он был тихим, ироническим человеком, склонным к осторожности в выражениях. Шумливость, комедианство и тщеславие Пьера ему претили. Пятно Пьера он не принимал всерьез. В этом было больше забавного, чем трагического. Это было чем-то вроде грязного пятна на спине у сверхэлегантно одетого щеголя. К тому же граф Вержен отличался медлительностью, он любил действовать не торопясь, и теперь он ответил: «Вы всегда так горячитесь, дорогой мой. Я же сказал, что готов вам помочь. Но неужели вы не можете потерпеть? Неужели не можете немного подождать?» «Нет, нет, нет», — возразил Пьер, — «не могу». «Я боюсь», — продолжал он злым, дерзким и любезным тоном, «я боюсь, что пока с меня не снимут этого пятна, я не смогу оправдать своей работой возлагаемых на меня надежд. Я боюсь, что до тех пор, пока меня не реабилитируют, американцы будут получать меньше пушек и снаряжения». Такие грубые угрозы обычно не оказывали на графа Вержена никакого действия. Но граф заметил на лице Пьера выражение решительное и мрачное. Впервые этот человек показался ему отнюдь непотешным. Министр понял, как глубоко ранил Пьера несправедливый приговор и каким нужно было обладать мужеством, чтобы в течение 3 лет острить по поводу незаслуженной обиды. Вержен поигрывал пером, глаза его были задумчивы. «Не находите ли вы сами, мосье де Бомарше, — сказал он, — что если бы правительство назначило пересмотр вашего дела именно сейчас, то это привлекло бы внимание англичан, а мы ведь ни в коем случае не хотим делать шума?» Пьер не без резкости ответил: «Видно уж, мне суждено обращать на себя внимание. Всякий способный человек обращает на себя внимание, ибо таковых, к сожалению, немного».